Наткнулись мы и на палаточный лагерь болгар. Сами палатки не стремились к минимальному внешнему размеру и были довольно крупные, со вполне уместной символикой страны или сборной. Волшебники же занимались тем, что на каждом углу в своем лагере развешивали плакаты с Виктором Крамом, причем стиль их был каким-то пропагандистским, как в Советском Союзе или США времен кризиса в начале века. Так и хотелось вставить лозунг под колдографией крайне сурового Крама. «А ты уже болеешь за сборную Болгарии? Какой-то он слишком суровый», — подметила Гермиона, глядя на плакаты, с которых за нами буквально следил Крам. «Что есть, то есть». Не найдя больше ничего достойного внимания, мы решили вернуться в нашу палатку. «Макс, а что у нас по припасам?» — донесся голос Гермионы с кухни. «Стоило только мне пристроиться на диване. Сырых продуктов куча. У меня в сумке. Сейчас принесу». Покинув столь удобный диван и прихватив с собой сумку, зашел за ширму на кухню, начав выкладывать овощи и мясо в пакетах на разделочный стол. Тут все под чарами стазиса. Продуктового шкафа или какого другого аналога холодильника тут не предусмотрено. «Не страшно», — отмахнулась Гермиона, вытаскивая уже из своей сумки различные кухонные ножи, прочие приборы и посуду. «Хм, а ведь о ножах я не подумал. И что бы вы, мальчишки, вообще делали без нас? Горевали, пушистик?» Гермиона улыбнулась, расставляя все на одно ей понятные и удобные места. «Я догадывалась, что тут можно будет приобрести уже готовую еду, но подготовилась на все случаи жизни. Я заметил, но я обвел рукой кучу разных ножей. Можно же и магией, того, чик-чик». «Вот уж нет», — возмутилась Гермиона, с наигранным негодованием посмотрев на меня. «Не зря же я это все собирала. Тем более, умею». «Да Мерлин, упаси», — капитулировал, отходя на выход. «Кто я такой, чтобы на кухне правила устанавливать? А что у нас будет на ужин? Если ты мне поможешь, то еда, даже не сырая». «Согласен. Что делать?» Встав рядом, начал осматривать пакеты. «Можешь с овощей начать. За делом да разговором время летит незаметно. Не обошлась готовка и без эксцессов. Вот, к примеру, крем для тортика. Я говорю, магией взобьем». Гермиона говорит, руками. Я был не согласен и решил применить заклинание, но, чтобы сделать дело быстро и не получить каким-нибудь черпаком в процессе, чуточку его усилил. Ингредиенты быстро замешались и булькнули, но так булькнули, что пол кухни оказались в креме. Гермиона стояла в шоке и смотрела на меня, как на врага народа, а учитывая, что крем был шоколадный. В общем, выглядели мы так себе. Сытно поужинав, решили продолжить начатое еще в поезде, обменяться данными из запретной секции. В итоге практически до полуночи просидели в зале, заклинаниями создавая в тетрадях текст из обработанных, обдуманных данных. «Все», — откинулась на спинку дивана Гермиона. «Я больше не могу». «Тогда иди спать, я еще поработаю». «Надо бы». Однако Гермиона осталась сидеть. «Жаль, что ярмарки не дали развернуться». «Да, а ты не слышал, когда мы ходили?» Девушка повернула голову ко мне. «Не, как и сказала леди Гринграсс, у нас не сделали полный маглоотталкивающий комплекс чар, и в итоге ярмарка накрылась. От нее остались лишь уличные ресторанчики и всякое такое. Мы как раз там были, а в программке было. Жаль, по большей части, впустую потратили время. Не скажи, вот ты уроки сделала?» «Уроки», — задумчиво произнесла девушка. «Уроки, нет». Подскочила, как ужаленная, а несколько прядок вновь выбились из хвоста. «Лето на исходе, а я не сделала уроки». С лицом полным шока девушка осела обратно на диван. Посмотрела так пару секунд на огонь в камине. «Завтра сделаю. Пойду спать. И ты долго не задерживайся». «Хорошо». Девушка ушла, а я остался дописывать знания из библиотеки в тетрадь. Это оказалось очень полезно, ведь вместе с этим я и обрабатывал запомненное, а с помощью равины это давалось мне очень легко. Попутно я думал о том, как вообще умудрялся со своим характером и отношением к жизни в том далеком прошлом находить себе девушек. Хм, а они сами как-то появлялись. Как раньше не умел ухаживать, так и сейчас не умею. Может, отклюменцию чуть отпустить, а то держу все под контролем. Да нет, глупость какая-то. 3 дня мы бесцельно шарахались по палаточному лагерю, знакомясь с волшебниками из разных стран, узнавая об их школах и других учебных заведениях, особенностях магии и нюансах магической культуры. С американцами, а точнее американками, девушками из Салемской академии ведьм, мы общались на тему «как у вас там» и «о чему учат». Азиаты оказались крайне закрыты для общения и напрочь игнорировали всех, кто говорит не на китайском или японском. Гости из Африки активно пытались что-то втюхать, особенно сразу узнанные мною египтяне. Произвели впечатление волшебники из Уганды, они колдовали вообще без палочек и прочих концентраторов, но долго, различными наговорами и ритуальными движениями. Суть их магии мне вообще не ясна, да и Равина спасовала при анализе, слишком разнятся потоки магии. Если мы создаем четкие структуры, то у них магия потоковая, что ли, ближе к детским выбросам, только растянутым во времени. Хотя, чего это я туплю, сам ведь подобным образом колдовал различные простые эффекты типа возгорания, телекинеза и прочее. Тоже ведь никакой структуры, просто поток магии, воплощающий в реальность мои хотелки. Несколько раз мы наведывались в ирландский лагерь. Туда, по непонятному стечению обстоятельств, приходили и другие ребята с факультета, решившие посетить матч. Вечером четвертого дня нашего здесь присутствия, в этот лагерь пришли и Лаванда Браун, и близняшки Патил, и малознакомые мне девочки с Хаффлпаффа, и это только с нашего курса. Много ребят было из других курсов, и мне даже казалось, что ирландский лагерь со своими зелеными палатками стал этаким филиалом Хогвартса. Девочки, в общем, умыкнули Гермиону и шушукались у костра. Кстати, за эти дни многие волшебники освоили таинство выживания без магии в походных условиях, потому почти на каждом костре можно было увидеть дымящиеся котелки с разными похлебками, чайники и было даже подобие шашлыков, небось у других европейцев подсмотрели, или у турок. Да, скорее всего у турок, их ребята торговали шикарными кебабами на нашей лагерной точке общепита. Вот, в общем, сидим у костра, мальчики у одного, девочки у другого. Парни травят басни о проведенном лете, девочки похихикивают, стреляя глазами в нашу сторону. То и дело подходил чайник, но втихаря между парнями ходила фляга с чем-то крепким. И вот даю я руку на отсечение, что ее зачаровал кто-то из взрослых, больше глотка не сделаешь. Безусловно, легко обходится, выпил, передал, и так между двух людей, пока не упадешь. Занятно то, что никто не злоупотреблял. Со стороны начал доноситься шум, выбивающийся из уже привычной картины лагеря. Что там происходит? Обратился к сидящему рядом Симусу, с энтузиазмом катающему прутиком картошку по углям. Где? Там? О, точно, вскочил парень. Там же шотландцы рядом лагерь разбили. И, а я понял, с улыбкой поднялся Дин. Будет махач. Какой еще махач? Кто-то из старших курсов Хаффлпаффа был крайне удивлен. Короче, все за мной. Будут кулачные бои. Такого в Хаге не увидите. Зуб даю, даже девочки заинтересовались предстоящими событиями. Ну, а про парней и говорить нечего. Через минуту ходьбы, мы вышли к просторной поляне, на которой уже собирались люди разных возрастов, в большинстве своем мужики и парни. Посреди этого сборища был просторный пятак с высокими факелами, богато освещающими будущий круглый ринг. Мы всей честной компанией, человек в 20, умудрились пробиться в первые ряды. Сзади кто-то организовывал помосты, чтобы люди могли на них забраться, а еще через пару минут вокруг импровизированного круглого ринга образовался миниатюрный стадион. Что занятно, были тут и авроры. Люди голосили, что-то обсуждали, спорили. Не обходилось дело и без алкоголя. Мы пришли сюда смотреть, как люди бьют друг друга, спросила Гермиона, вставшая рядом. Я лишь посмотрел в сторону стоящего с другой от меня стороны Симуса, который явно слышал вопрос. А то, если хотите, можете даже поучаствовать. Тут с молодежки начинают. Ну не могут шотландцы и ирландцы собраться в одном месте и не устроить потасовку. Но давно уже заведено проводить их более организованно. Правда, потом все равно будет свалка, но для этого тут авроры. Вот такие дела. Будешь? Симус протянул мне фляжку. А то, я принял фляжку и сделал смачный глоток. Макс, Гермиона стукнула меня в плечо. Что? Сама тоже что-то выпила. Это не то. Чуть покраснела и без того румяная девушка. У девочек было легкое вино, и я просто попробовала. Учту, пушистик. Мне ответили очередным ударом кулачка в плечо. Эх, детский алкоголизм, какой кошмар. Вино, коварный напиток, как и любой алкоголь, обманчив. Больше не пей, и я не буду. Договорились. На середину ринга буквально выкатился толстый мужичок с рыжими усами. Дамы и господа, как хорошо, что все мы здесь, проклятые огневиски. Мужичок стукнул себя кулаком по груди. О, прошло, что все мы здесь сегодня собрались. Да, в общем, кто хочет посмотреть, как кто-то набьет кому-то рожу. Да, разразилась громом нестройных голосов толпа. Отлично, зажегся энтузиазмом мужичок. А кто хочет быть этим кем-то? Начнем с молодежи. С разных сторон то и дело раздавались подбадривающие голоса, кто-то кого-то хлопал по плечу, выталкивал в круг. Забавно, выпил я чуть-чуть, но идея помахать кулаками показалась мне довольно интересной. Только я сделал шаг вперед, как меня за руку перехватила Гермиона. «Это вообще разумно?» – спросила она с тревогой. «Ни разу», – улыбнулся в ответ. «Но если выиграю, то с принцессы Пушистика награда». Девочки, что стояли рядом, тут же запунцовили, не забыв выдать типичное. «Уи, детский сад, честное слово, Макс, да все будет хорошо, что мы, парни, по лицу никогда не получали. Обыденное дело, ха». Хлопнул меня по плечу Симус, свой человек, выйдя в центр ринга, к усатому мужику, осмотрел ухмыляющихся и разминающихся парней от 14 до 17-18. Кто-то был чуть-чуть поддат, но в целом, ничего особенного, просто парни. Все, неужели больше нет юных храбрецов? Разорялся мужик, вопросительно осматривая толпу. Ну, нам и этого хватит. Сколько вас тут? Ага, ага, 12. Прекрасно. Давайте, разбиваемся по 3 человека, разбиваемся. Руководствуясь одному ему ведомым образом, усатый рыжий мужик развел нас на 4 группы. Все вы знакомы с идеей наших боев, она проста, но для новеньких я повторю. В одном бою участвуют 3 человека. Кто останется стоять на ногах, тот и проходит дальше. После троек раз на раз выходит оставшиеся. Потом, 2 последних. Итак, первая тройка, вы. Мужик указал рукой на одну из команд. По правилам, из верхней одежды штаны, так уж и быть, и обувь. Торс голый, а то были прецеденты скрытого ношения. Удары ногами все, кроме колен. И да, никакой магии. Готовьтесь. Под улюлюканье толпы, парни быстро поскидывали куртки и рубашки, отдавая их товарищам. Я же осматривал всех остальных. Сложно сказать, но ничего особенного. Кто-то чуть толстоват, кто-то худой, высокие, низкие. Один только рыжий парень лет 17 выделялся среди прочих шириною плеч. Думаю, я тоже выделяюсь, выше сверстников, да и уже который год работаю над собой. Блин, шрамы. Ну, поздно пить боржоми. Остальные тройки разошлись по краю круга, и рыжий мужик дал отмашку. Парни не стали медлить и кружить, неумело бросившись в одну общую кучу, раздавая друг другу тумаки. Смачно, с замахами и молодецкими хей. Толпа подбадривала и кричала, орала, бей его, мочи. Но парней хватило ненадолго. Одного вырубили двойным ударом, а через секунд 15, второй из 3 парней выдохся и пропустил сначала один размашистый хук, а потом и второй, завалившись на бок. Первый победитель. Подскочил усатый мужик к рыжему парню средней комплекции. Вместе с мужиком подбежали еще несколько, подхватили пострадавших и оттащили на освободившийся пятак земли среди зрителей. Там парней смачно облили водой из ведер и те подскочили, приходя в себя. Один волшебник незаметно для Авроров помахал палочкой, покивал, похлопал парней по плечу и выдал по флакончику зелий. Следом состоялся еще бой, а потом еще. Моя тройка была последней. Подойдя к Гермионе, что стояла в первых рядах среди наших однокурсников и других учеников Хогвартса, я скинул куртку и футболку, передав их девушке. А во, удивились Симус и Дин. Наверное, зря мы библиотеку игнорируем. Книги они такие, ухмыльнулся Дин, тяжелые. Пока таскаешь и не так раскачаешься. Стоило мне отойти, как боковым зрением увидел, как девочки буквально набросились на Гермиону с вопросами, похихикивая и кивая в мою сторону. Болтушки. Мои оппоненты смотрели на меня с опасением. Ну да, они вроде как постарше, один полноват, другой худоват. А ведь усатый мужик примерно так и раскидал нас по тройкам, все разные. Хитрый усатый жук. Бой. Дал отмашку хитрый жук. Те двое решили скооперироваться и первым разобраться со мной. Ну и ладно. Сместившись с ними на одну линию, прикрылся от крупного худым. От широкого, типично уличного удара правой прикрылся жестким блоком левой и тут же нанес прямой. Гемомантией я не усиливался, но похоже и без нее удар у меня не слабый, нос смачно хрустнул, а парня откинуло на второго. Тот отмахнулся от павшего товарища как от мухи, и павший этот завалился на траву ринга, схватившись за ну очень обильно кровоточащий нос. Крупный парень попытался аки-борец уйти мне в ноги, но я схватил его за волосы, отпрыгивая назад и давя вниз, роняя парня. Без долгих раздумий шлепнул его по затылку и тот отрубился, силы я приложил много. Может, он еще и нос о землю разбил даже. Первый выбывший оклемался и встал, пугая добрый люд окровавленным в хлам лицом с сильно опухшим и немного сместившимся носом. Глаза его покраснели от слез, которые практически невозможно сдержать от таких травм с непривычки. Ну и зол он был. А-а-а! С ревом парень ломанулся на меня, замахиваясь правой. Дождавшись, пока он приблизится и начнет удар, сам сместился вправо и ударил двоечкой. Парень заблокировал. Еще двоечка. Еще. Удары мои были сильные и даже немного толкали его. Вот он запутался в ногах и начал падать, разведя руки в сторону. Тут же сблизился. Парень еще не упал, а я уже догнал его одним ударом в голову. Парень упал и хотел вновь прикрыться руками, но я попросту оказался сверху, прижав его руки к земле коленями. Добивающая двойка, и противник отрубился. И у нас есть победитель. Рядом буквально материализовался усатый мужик, схватив меня за руку, вздернув ту к небу. Пульс немного участился, настроение поползло вверх. Даже некоторое волнение прослеживалось. Может, и вправду стоит немного ослаблять окклюменцию в плане контроля. Конфундус еще в середине года не проходил, даже при близком и мощном исполнении. Без всякого перерыва начался мой бой с первым победителем. Он прошел довольно быстро, на самом деле. Мы пару раз обменялись ударами, и парень даже зарядил мне в челюсть, но пропустил аналогичный удар, дезориентировался, и я его добил. Второй бой раз на раз прошел не менее быстро, практически по той же схеме, что и мой. Давайте же выясним, кто станет чемпионом среди молодежи. Разорялся усатый мужик, прыгая туда-сюда по рингу. Бой. Мой противник явно был опытный в подобных боях, может, даже чем-то профессионально занимался. Противником этим оказался подмеченный мною еще в начале высокий рыжий парень. Подкачанный, кулаки сбиты, в бой не спешит. Около минуты мы просто кружили, выжидая. Но вот, похоже, особой сдержанностью рыжий не обладал, потому рванул в атаку, стараясь грамотно прощупать меня левой. Стоило только ему нащупать брешь в моей защите, как тут же летел удар с правой. Я особыми навыками не обладал, но превосходил в скорости и реакции, потому уворачивался. Иногда рыжий пытался пробить мне довольно хлесткий лоу-кик, но или поднимал ногу, или отступал. «Да хватит кривляться, блондинчик», — ухмылялся рыжий. «Или слабо драться как мужик, дешево, ха». Иногда я находил безопасные шансы для контратаки, но впустую, нарывался на блок или уклонение. «Достал», — вскипел рыжий, нанося обычный прямой левой. Поставив блок, я в самый момент удара ощутил вспышку магии, а в руку врезался ну очень мощный удар, грозя смять блок. Отпрыгнув и вновь встав в стойку, разобрал крики негодования в толпе. Он магию применил. Я видел. Кричал кто-то. Ничего подобного. Разорялся усатый мужик, показывая всем какой-то медальон. Магия не зафиксирована. Фу-у-у. Но бой продолжался. Очередная серия ударов рыжего также сопровождалась магическими вспышками, добавляя ударом силы раза в 2-3, и он почти меня достал. «Не кривляйся, блондинчик, и дай тебя побить», — оскалился рыжий. «Тебе все равно не тягаться с подмастерьем в боевке». Изнутри меня поднимался смех. «Нет, ну правда, в небе светила полная луна, сегодня полнолуние. Этот рыжий сопляк еще и жульничает, еще и хвастается. Нет, ну цирк, ладно». Рыжий в очередной раз сорвался в атаку. На краткий миг, в самый момент удара, я усилил себя гемомантией. Такой скачок параметров тела вызвал эффект замедления времени, даже звуки просели в тональности, мозг не успел выровнять скорость восприятия до обычной. Легко поднырнув под его удар, сблизился, тут же пробивая печень рыжего с левой руки. Не замедляясь, резко выпрямляясь, используя туловище и ноги, открытой ладонью апперкотом, отправил рыжего полетать. Только к этому моменту мозг скомпенсировал скорость восприятия, доведя ее до нормы, но не теряя в реакции. Рыжий грохнулся на спину с перекошенным лицом и закатившимися глазами, но ногами еще куда-то шел, а руки держал вытянутыми перед собой. Все мышцы его были будто сведены. Усатый мужик несколько секунд молчал, но мой оппонент не спешил приходить в себя, коротнуло знатно. К нему подбежал колдомедик, без палочки что-то колданул, и рыжий наконец-то потерял сознание, а усатый мужик явно нехотя натянул радостную мину на лицо. «У нас есть победитель!» – закричал он, подбегая ко мне. Зрители улюлюкали, аплодировали и поздравляли. «Молодец, парень, молодец!» – хвалил усатый мужик, а когда все притихли, продолжил. «Не представишься, Макс Найт? О, классное имя, парень! Давайте же узнаем, Кто нынче победит, Шотландия или Ирландия? Откуда же ты, Хаэм?» Толпа молчала, только Симус и Дин пытались не захохотать в голос. «Из Лондона. Тишина!» Из толпы кто-то крикнул. «Что это значит?» «Ну, решил я подлить масла в огонь. Пока Шотландия и Ирландия дерутся, побеждает англичанин». Тишина простояла недолго, разорвавшись общим смехом. «А вообще, — крикнул я, обращая на себя внимание, — пришел я из ирландского лагеря, да и товарищ ирландец». Тогда взял драматическую паузу усатый мужик. «Победила Ирландия». Зрители наполовину одобрительно, наполовину разочарованно загудели, а мне вручили только-только сготовленного кабанчика на вертеле и ящик сливочного пива. «Через 15 минут бои взрослых», — заорал усатый мужик. «Не расходитесь, дамы и господа». Товарищи с Хогвартса бодро подбежали, схватили снеть, кто-то радостно похлопал меня по плечу, кто-то просто скандировал: «Макс, ну ты выдал», — удивлялся Симус. «Вот не ждал». «И вообще», — Симус шуточно стукнул меня по прессу, — «ты когда так раскачался? Вы же все время в библиотеке». Тут прорвалась ко мне и Гермиона. «Вот хочется стукнуть тебя чем-то тяжелым», но стукнула кулачком в грудь. «Это же надо, в драку полез, и победил, кстати». Хихикавшая Лаванда с самым настоящим огнем в глазах подтолкнула сзади пискнувшую Гермиону, и мне пришлось чуть ли не ловить ее. «Целуй своего рыцаря без доспехов, хи-хи-хи». У Гермионы было такое лицо, словно она ныряет в омут, но и не нырять нет никакого желания. Быстренько поднявшись на носочки, коротко чмокнула меня в губы и, залившись краской, всунула обратно мою одежду. «Это за победу! Юху!» — заорали хогвартсцы, начав аплодировать. «Им только шоу подавай, а за участие мы еще в палатке поговорим. Без ужина останешься?» «Нет, без завтрака». Ребята засмеялись, и мы всей честной компанией отправились обратно в ирландский лагерь. Под безалкогольное сливочное пиво и жареную картошку приговаривали кабанчика. Гермиону настолько плотно и профессионально взяли в оборот девчонки, что даже парни мне посочувствовали, хоть и сами не понимали, в чем именно. То ли в том, что я не могу сейчас с девушкой посидеть перед костром и поговорить о том о сём, то ли боялись, чего там насоветуют ей остальные. Во втором часу нас разогнали взрослые, посчитавшие наши посиделки излишне затянувшимися. В палатку мы вернулись в приподнятом настроении, хотя Гермиона явно была смущена. Смущена всем подряд, а меня это забавляло. Я спать, постаравшись придать голосу важности, девушка с красными ушами быстро скрылась в своей комнате, если так можно назвать огороженный плотной тканью и ширмой участок палатки. Ухмыльнувшись ей вслед, сел на диван, зажег камин и начал создавать очередные записи информации из запретной секции. Спать не хотелось. Утро пятого дня, последнего, в ночь которого состоится игра финала Кубка мира по квиддичу, началось с дивана и легкой боли в шее. Неудобно уснул, отлежал, но хоть кто-то накрыл покрывалом. Хотя почему кто-то? И так понятно, кто. Гермиона. Вон, на кухне что-то шкворчит, а по палатке расходится аромат жареного бекона. Быстро соскочив с дивана, отправился умываться, а после и на кухню вломиться не грех. Утро доброе, что на завтрак? Гермиона обернулась от плиты, глянув на меня и улыбнувшись. Доброе. Еда. Это радует, однозначно. Быстренько накрыв на стол классическую яичницу с беконом, сосисками и резанными овощами, мы принялись за еду. «Ты не хочешь мне ничего высказать?» Разобравшись с едой, обратился к Гермионе. «Была такая мысль», — кивнула девушка. «Но я верю, что ты знал, на что шел. По крайней мере, все обошлось без тяжких телесных для тебя. Но ты видел, как тем ребятам досталось. А что такого? Обычное дело в драке», — пожал я плечами. «Но это неправильно. Мальчики всегда дерутся, за что-то сражаются. Честь, достоинство, слава женщины. Это неизбежно. Это природа, доминировать. Неважно в чем, но стремление к доминированию у нас в крови. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, я так считаю. А как же социальные нормы, правила, законы? Потому доминирование перерастает в различные интриги, заговоры, политику и другие области деятельности, но остается доминированием. Сила и драка – простой способ расставить точки над «и». Хитрый — получи в лоб. Больно умный — получи в лоб. Богатый — получи в лоб, ты и твои телохранители. Такие драки, как мне кажется, одним помогают выплеснуть пар на ринге, другим — утолить жажду жестокости и зрелищ с трибун. В итоге все довольны, и организаторы денег поимели. Эх, мальчишки. Позавтракав, отправились шляться по утреннему лагерю. Вообще, эта поездка сломала целиком и полностью мой график тренировок. Я даже не знаю, в чем именно причины, но как-то так само получилось. А значит, в Хогвартсе буду налегать на эти самые тренировки. Вновь поражаясь нежеланию волшебников думать и хотя бы набирать воду при помощи агуаменти, не выходя из палатки, мы прошли к ирландскому лагерю, где встретили уже готовящих что-то на костре Симуса и Дина. Руководила процессом готовки на открытом огне непосредственно мама Симуса. «О, чемпион-рукомахатель!» Радостно улыбнулся Симус, чуть было не развалив неловким движением воткнутые вокруг огня шампуры с чем-то. «Отца!» Дин попытался остановить падение шампура в огонь, и ему это удалось, но парень обжегся и начал дуть на пальцы. «Мастер Ламастер, мы поздоровались с ребятами. Никого больше из учеников Хогвартса поблизости не было, что безусловно способствовало более спокойной атмосфере. Однако ничто не вечно. О, новенькие в наших рядах», — улыбнулся Симус, глядя мне за спину. «Пффф, сейчас что-то будет, отца». Дин решил пошевелить шампуры, но вновь лишь обжегся. Обернувшись, увидел подходящих к нам Рона и Гарри, оба во вполне обычной одежде, и даже удивительным казалось то, что одежды эти на парнях были одинаково сильно поношены. В руках они держали чайники и ведра, и явно шли на колонку за водой. При виде нас у парней несколько поубавился энтузиазм, но рыжие и очкастые решили довести дело до конца и поздороваться со своими неплохими знакомыми. «Привет, парни!» Рон и Гарри приветственно пожали руку Симусу и Дину. «Здорово! А что, этим?» Рон неприязненно кивнул в нашу сторону головой. «Здесь надо?» «О, еще друзья Симуса!» — улыбнулась миссис Финниган. «Надеюсь, и вы болеете за Ирландию?» Парней явно сильно смутил подобный вопрос, и те поспешили клятвенно заверить, что именно так оно и есть, поспешно удаляясь. «Похоже», хитро улыбаясь, обратилась к нам миссис Финниган, «у вас какой-то конфликт с этими ребятами?» «Совсем немного», — показал я пальцами это самое «немного». «Ясно. Обычное дело, школа, Хогвартс. Помнится, я тоже сильно не ладила с одной девочкой на курсе. Теперь лучшие подруги. Дайте ребятам шанс. Вы прямо как Дамблдор. Готовы всем по второму шансу выдать», — подметил я не без ехидных ноток, но тут поделать с собой ничего не мог. Дамблдор — мудрый старик, много повидавший на своем веку. Его мнение нужно как минимум принять к рассмотрению. Мы с Гермионой отправились дальше в путешествие по палаточному лагерю. Торговцы самыми разными товарами были активны как никогда прежде, стараясь продать чуть ли не воздух. Торговали, как в последний раз. В итоге, конечно, мы не удержались и купили немного местного мясного фастфуда и значки сборной Ирландии. Суета с каждым часом разгоралась все более знатная, но это не могло длиться вечно. Ближе к закату активная суета волшебников переросла в гнетущее молчаливое напряжение. Когда уже стемнело, а солнце окончательно зашло за горизонт, люди потихоньку начали стягиваться к стадиону, вершина которого выглядывала из-за небольшой полоски леса. Мы с Гермионой отправились в палатку переодеться в более приличный вид, а не просто повседневную одежду. Я, как и планировал, надел свой костюм в стиле Персиваля Грифса, а Гермиона похвасталась черным закрытым платьем с довольно пышной многослойной юбкой, не менее черной мантией. Свои непослушные кудри она упорядочила магией в этакую высокую волнистую прическу. С одной стороны, полнейший хаос, а с другой, все предельно упорядочено. «Ну, как?» Гермиона покрутилась в центре гостиной. «Прекрасно, я рада. А почему черный?» «Ну, мы же вместе идем, а ты только черные предпочитаешь. Да и мама говорила, что черный идеальный цвет и подойдет к любой ситуации». Миссис Гринджер безусловно права. С общей толпой мы прошли вдоль зажегшихся огней по дороге через лес до самого стадиона, огромного и высокого, прекрасно освещенного, словно состоящего из миллионов балок, поперечных и диагональных. Он внушал. В толпе людей было немного тесновато, но не слишком, и мы благополучно дошли до одного из входов на трибуны, где наши билеты проверил сотрудник министерства, пропуская внутрь. По множеству лестниц мы поднимались без проблем, а вот многие волшебники познали такую прекрасную вещь, как одышка. Практически поднявшись на самый верх, всего пары уровней не доставая до самых высоких мест под открытым небом, мы добрались до министерской ложи и прилегающих к ней мест. Вообще, одно от другого отличалось лишь тем, что для министров и прочих значимых гостей ложа была огорожена, а вот сами места, удобные, комфортные кресла, были одинаковы. На входе в ложу, прилегающую к министерской, стоял очередной контролер, и, проверив наши билеты, вежливо пожелал приятного времяпрепровождения и пустил внутрь. «Обалденный вид», — заявила Гермиона, подойдя к ограждению. Вид и вправду был шикарный, огромный, просто гигантский стадион с невероятно высокими трибунами, среди которых десятки тысяч разномастных волшебников занимали свои места. Осветительные точки на земле и столбы на самых высоких точках трибун выхватывали из ночной тьмы абсолютно любой кусочек поля и воздушного пространства. На огромном черном табло, что висело в воздухе, то и дело мелькала реклама нынешних спонсоров, из которых я невзначай обратил внимание лишь на Гринготтс и какую-то фирму Мётел. «Наслаждайтесь видом, молодые люди!» Знакомый голос вынудил нас с Гермионой обернуться. «Леди Гринграсс», я вежливо поклонился, а Гермиона выдала Книксон. «Я несколько удивлена, молодые люди, что вы смогли купить билеты в этой ложе. Просто мы купили их заранее, очень предусмотрительно». Из-за спины леди Гринграсс появились Дафна и Астория, и если последняя глянула на нас и поприветствовала с легким интересом, то Дафна всячески показывала свое неприятие моей персоны, для чего даже вежливо поздоровалась с Гермионой, и эта женская команда поспешила занять места. Астория поначалу смотрела на такую неожиданную для сестры компанию с удивлением, а после улыбнулась, хмыкнула и села рядом со мной слева. В итоге я сижу между Гермионой и Асторией, а Дафна перетягивала на себя внимание моей подруги. Позади нас села леди Гринграсс, а чуть позже к ней присоединился ее муж, Генри. Средний такой мужичок, средний во всем. Видел я его колдофото, потому сразу узнал, хоть и не были представлены. Постепенно наша ложа заполнялась волшебниками разных возрастов, а к Астории даже подсела подружка, возможно, однокурсница. Мельком осмотрев младшую Гринграсс, пришел к выводу, что черный цвет волос при том же типаже лица, что у Дафны и Дельфины, является более симпатичным, что ли. «Живее, да, вы узнаете об этом первыми». Не я один услышал столь знакомый насмешливый голос Малфоя. Практически все чуть обернулись, чтобы посмотреть на вход в министерскую ложу. Там стоял Драко Малфой, смотрел на верхние трибуны и усмехался. Рядом стояла Нарцисса с видом высокомерным и пренебрежительным ко всем вокруг. Уже собравшись пройти на места, приближенные к министрам, Малфой заметил нас, явно хотел высказаться, но передумал, молча уйдя. «Забавный он, как бы невзначай сказал я, какой есть», — пожала плечами Астория. «На нашем факультете Малфой — единственный полюс силы, потому все стараются так или иначе крутиться возле него. Неужели нет никакой оппозиции?» «Оппозиции?» — улыбнулась девушка. «Сейчас на факультете нет детей из семей, способных противопоставить что-то финансовой машине Малфоев и их влиянию. За счет тех же финансов лучше быть в хороших отношениях с дураком, чем с ним же враждовать. Сейчас, когда Драко встал во главе семьи, вокруг него будет крутиться еще больше разных людей, стараясь угодить. Раньше разных подхалимов можно было припугнуть именем Люциуса Малфоя, но сейчас, какая откровенность. Я краем уха слышала о вашем небольшом конфликте с Дафной. Просто не хочу, чтобы ты думал о ней совсем плохо. Неужели вас так беспокоит мнение какого-то Гриффиндорца?» Астория в ответ улыбнулась так, словно знает много-много больше, чем говорит, а ты теперь сиди гадай, что именно она знает. «Дамы и господа», по стадиону громкой волной пронесся голос нашего любимого здоровяка Люда Бэгмина. «Леди и джентльмены, добро пожаловать! Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу!» Зрители разразились криками и аплодисментами, затопившими стадион. Развивались тысячи разных флагов, а стадион наполнялся гулом пения национальных гимнов. Реклама на гигантском табло сменилась счетом 0-0. Дальше я не особо слушал, но заинтересовался выступлением талисманов команд. Почему-то мне казалось, что первыми будут выступать лепреконы, но на поле выбежали сотня женщин и они начали танцевать под мягкую музыку, а вокруг разлился тончайший шлейф магии. Ух ты, мать моя Морриган, вот это крутое воздействие. Равина, не, я не блокирую, ты и сам справляешься, я просто анализирую на будущее. Я же наблюдал за танцем и движением довольно красивых женщин. Именно красивых, а не просто симпатичных. «Макс, глаза», — шепнула рядом сидящая Гермиона. «Что глаза? У тебя глаза». Мельком глянув вокруг, заметил, как вейловское очарование пагубно влияло на мужчин, буквально лишая рассудка, гипнотизируя. Многие повставали с мест, попытались лезть через перила, а их дамы тщетно пытались вразумить кавалеров, мужей, братьев. Гермиона тоже смотрела на это с недовольством и неким ужасом. А Вейлы танцевали. «А тебе все равно?» — с улыбкой подметила Астория, но тут глянула мне в глаза. «Ой, забудь!» — со спины раздался голос Дельфины, и Астория кивнула. «Макс», — Гермиона выглядела обеспокоенно. «Ты смотришь на Вейл как-как, тебе знакомо чувство, когда откусываешь кусок только-только сварившейся курицы. Такое, аж челюсти сводит и хочется жевать и жевать, Макс, да я сам в шоке». Возмутился я, а Вейлы все танцевали. Я ожидал, что под действием вейловских чар мне захочется сделать с ними несколько иное. Гермиона покраснела, а сзади послышался тихий смех леди Гринграсс, одной рукой державшей палочку, указывая ею на парализованного мужа. Музыка резко стихла, зрители возмущенно зароптали, и многие стали срывать с себя символику Ирландии. «Мощно», — резюмировал я увиденное. «Потому Вейлы не любит», — с суровым лицом заметила Астория. «Лишь немногим дано игнорировать их чары. Вейла легко может влезть в твои мысли, заставить слушаться ее, обожать и любить, выполняя любые прихоти. Они очень опасны для мужчин». «Любопытная точка зрения», — кивнул я, вспоминая разрозненные данные по этим существам. «Но разве они не следуют своему собственному кодексу, не участвуют в различных диверсионных и шпионских акциях, а что мешает власть имущим их заставить?» С улыбкой ответила Астория, а Дафна вновь взяла в оборот Гермиону, вспомнив какую-то особо изощренную тему по рунам. «Дальнейшие представления я не смотрел, хотя лепреконы знатно надули кучу незнающих людей, разбрасывая сотни тысяч своих фальшивых золотых монет. Когда на поле начали выпускать состав сборных, особое внимание было уделено Виктору Краму, самому известному ловцу последних лет. Оно и понятно, не каждому дано, будучи еще школьником, не просто играть за сборную страны, а приносить ей победы. Всю игру на нашей ложе царила довольно спокойная атмосфера. Взрослые волшебники о чем-то шептались, и тема была явно не квиддичная. Дети же с любопытством следили за происходящим на поле. Даже Гермиона проявила энтузиазм, уделяя особое внимание работе ирландских охотников. Больно слаженно и точно они работали. Именно работали. Один гол за другим. Занятно. «Что такое, Макс?» — заговорили одновременно Астория и Гермиона, тут же хищно посмотрев друг на друга. «Да ничего особенного. Просто я никак не возьму в голову, что такого сложного в том, чтобы поймать снитч». «Как что?» — удивилась брюнетка. «Его еще найти надо, да и догнать и поймать этот верткий артефакт. Задача не из легких. Я на квиддич раньше не ходил, конечно», — почесал в задумчивости бровь. «Но вот же он, я изначально видел снитч без всяких проблем, и даже когда отвлекался на разные интересные события, движения игроков или комбинации, всегда тут же возвращался взором к золотому мячику, бодро летающему по полю. Где? Да вон он», — я пальцем указал на снитч, что летал возле нижних трибун, но никто его почему-то не видел. «Да где? Да вон». Пришлось пальцем следить за резкими, почти мгновенными сменами направления движения снитча. «И вправду. И давно вы, мистер Найт, с ехицей, присущей слизеринцам», — заговорила Астория. «Наблюдайте его с самого начала. Тебе сам Мерлин в квиддич велел играть. Ну вот еще, библиотека сама себя не прочитает». «И правильно», — веско подвела итог сидящая за нами леди Гринграсс. «Нечего растрачивать себя на это абсолютно бесперспективное занятие. Остаток игры, в которой безоговорочно лидировала Ирландия, мы изредка комментировали особо опасные трюки или явные нарушения со стороны жестко играющих болгар. Команда у них классная, как я понял, но она звездная. Другими словами, отдельно взятый игрок сборной Болгарии может существенно превосходить игрока аналогичной позиции у Ирландии. Однако, командной игры у болгар нет, а Крам не смог быстро найти снитч. В итоге, разрыв составляет 160 очков в пользу Ирландии. В результате Крам решил, что тянуть дальше смысла нет, ведь его команда начала выдыхаться, а ирландцы словно заводные, им плевать. Играют медленно, если сравнить с болгарами, но очень технично и слаженно. В итоге, как и в каноне, Крам словил снитч, но сборная Болгарии проиграла, уступив на 10 очков сборной Ирландии. Невольная улыбка проступила на моем лице. «Ну все, господа, результат был ожидаем», — вставал я с кресла, — «и делать нам тут больше нечего». Раскланившись со всеми, с Гермионой под ручку отправился прочь со стадиона. Минуя счастливых болельщиков Ирландии и других сборных, совместно празднующих победу, Мы с горем пополам добрались до нашей палатки. Фух, Гермиона повалилась на диван. Можно же было и обычную одежду надеть, не недооценивай внешний вид. Я присел рядом. Сегодня тебя увидели, как юную леди, а не просто что-то чуть лохматое, в непонятных джинсах и ветровках. Чуть лохматое что-то, лениво повернула голову в мою сторону Гермиона. Не устала бы я так сильно, то обязательно стукнула бы тебя чем-нибудь тяжелым. Да, пару минут мы просто сидели, потом выпили по стакану сока, а после стали собираться ко сну. Знаешь, Герм, собираем вещи, готовимся к экстренному уходу. Зачем? Спортивные мероприятия, куча людей, алкоголь, радость победы, горечь поражения, волшебники. Представь обычных футбольных болельщиков, но волшебников, с палочками и возможностью творить магию. Пару секунд Гермиона пребывала в задумчивости, а после прониклась и даже малость побледнела. Собираемся. За 10 минут мы собрали все наши вещи, от ложек до одежды, сами оделись в темные вещи, Гермиона заклинанием перекрасила джинсы, кроссовки и куртку в черный цвет. В таком виде, в боевой готовности, мы легли на диване в гостиной и задремали. Внезапный шум снаружи выдернул меня из состояния дремы, а следом вскочила и Гермиона. Ну вот, я вытащил палочку, набросил сумку на плечо и подошел к выходу. Гермиона последовала моему примеру, но перед выходом погасила огонь в камине палатки. Как только мы вышли наружу, шум мгновенно усилился. С разных сторон доносились панические крики, волшебники бежали, а невдалеке полыхнуло пламя и грохнул взрыв. Наведя палочку на палатку, магией свернул ее в походное положение и закрепил за спиной лямками, надев ее в итоге как рюкзак. Еще недели две назад я думал о том, чтобы проверить свои силы против тех бандитов, что устроили этот беспредел, однако теперь, когда держу за руку Гермиону и отступаю в противоположную от взрыва в сторону, мне отнюдь не хочется встречаться с теми ребятами. Я вовсе не боюсь, нет, но девушку-то надо защитить. Ох, услышь она мои мысли, отчитала бы за то, что считаю ее не самостоятельной. Не зря же тренировалась. Вот, что она мне скажет. Лучше молчать. К счастью, Гермиона не требовала мчаться на помощь кому-то там, а послушно отступала, держа наготове палочку. Добравшись до полосы леса, мы начали пробираться вглубь. Сбоку мелькнули знакомые одежды, а через миг на нас наставили палочки женская половина семейства Гринграсс. «За мной», — без предисловий сказала Дельфина, и я на каких-то рефлексах дернулся в ее сторону, благо Гермиона спорить не стала. «Выходим за границу антиаппорционных чар, оттуда уходим под ключом». Девочки запыхались, спешили. Дельфина, Гермиона и я нормально держались, а отсюда чары ставили явно артефактом. «Сильные помехи», — очень рискованно отвечала рубленными фразами Дельфина, сберегая дыхалку. «Стоять!» Резкий искаженный голос вынудил нас остановиться. К моему удивлению, Дельфина не стала поливать пятерку магов в черных балахонах заклинаниями, лишь цепким взглядом пыталась высмотреть что-то в них. «Какой цветник!» Театрально разведя руки в стороны, к нам вышел один из волшебников в балахонах. Лицо его было закрыто железной маской, а голос искажен, как и у остальных. «Ради такого и парнишку можно в расход!» «Да, ребята, да», — радостно ответили остальные. «Чего стоим?» — шепнул я стоящий вплотную ко мне Дельфине. «Мы оба прикрывали собой остальных. Ты не понимаешь?» Она озадаченно осматривала остальных, отвечая таким же еле-еле слышным шепотом. «Генри пропал. Наверняка. Вот мне сейчас вообще плевать. Если среди них ваш муж, и атаковать не будете, то защищайте». Не дожидаясь ответа, шагнул вперед. Сзади ощутил постановку мощного комплексного протега, от которого даже воздух загудел. Пара волшебников метнули яркие и мощные лучи редукта и экспеллиармуса в щит, но впустую. Храбрец, разогнавшись на полный максимум, резко ушел в сторону, создавая перенасыщенный магией ступ эфир, тут же разлетевшийся роем быстрых и резких лучиков. Балахонщики оказались не пальцем деланы, и начали активно уклоняться от летящих во всех подряд лучей. Один из них увлекся, и я быстро подбежал к нему. Иктус, с моей палочки сорвался банальнейший прозрачный сгусток заклинания воздушного кулака. Бред в бою, но не на ближней дистанции. Мужика сбило с ног, но в полете он создал полусферу протега. Трансформа, заклинанием создал в области падения мужика шип из земли. Трансфигурация, хлеб сильных боевиков, упирающих на передвижение в бою и принуждение к передвижению своих противников. Получилось очень удачно, и шип вышел точно из груди мужика, пронзив сердце. Однако стоять мне не дали, Да и я не собирался, сука. Авада Кедавра. Просчитано. Наплевательски небрежным движением на пару сантиметров отклонил туловище в сторону, пропуская зеленый луч смертельного проклятия, и тут же сам наводя палочку на наглеца. Кумиларис. Спиральный сгусток сорвался с палочки, мгновенно преодолев расстояние до врага, но тот почти уклонился, ему разметало половину туловища, а оставшийся сгусток сменил направление и врезался в землю под ногами третьего, активно пытающегося пробить щит дельфина каким-то нескончаемым стабильным лучом синего цвета. Огромные комья грунта, взрытого моим заклинанием, начали закидывать мужика, сбивая концентрацию и в итоге уронив его на землю. Я хотел его добить, но пришлось резко ставить протега от мощного редукта. Щит получился крепким, и заклинание не пробило. «Дави скоростью!» — прикрикнул пятый балахонщик на четвертого, вставая рядом с ним. «Проще, но чаще. Пробьем!» Одно за другим в меня полетели быстрые тусклые сгустки простеньких чар, ориентированных на пробитие щита. Так они и вправду пробьют, а скорость лишь увеличивается. «Просчитано! Давай рефлекта!» Доверившись Равине, начал формировать на кончике палочки концентрированную точку протега рефлекта. Высокая концентрация энергии на малой площади позволяла отражать очень многое. Ведя палочкой, словно кистью, очень быстро принимал на ее кончик сгустки заклинаний, одно за другим, отражая в сторону балахонщиков, но все мимо, нужно больше практики. Каждое столкновение порождало небольшую белую волну магии в вертикальной плоскости. Одно заклинание, второе, пятое, девятое. Наконец, одно из отраженных редукта попало в цель, хоть и не ту, попало выбравшемуся из-под земли балахонщику, и тот с множественным хрустом костей улетел на десяток метров. «Да к черту!» — вспылил четвертый балахонщик. «Авада Кедавра! Чем отличается хорошая авада от плохой?» «Плохая — сгусток. Хорошая — луч. Я с очень большим трудом увернулся от луча, что почти мгновенно настиг меня. Не скорость от гемомантии, помер бы». Теперь в меня летели только авады, не давая свободы маневра. Трансформа, из земли перед собой я вырастил стену. Это дало мне секунду, прежде чем стену разнесло бомбардой Максима, но я уже перекатом ушел за дерево. Не глядя, веря ощущениям, кинул в противника очередной кумиларис, тут же выглядывая с другой стороны и уходя перекатом от бомбарды, что уже летело в дерево. Четвертый балахонщик решил прикрыться от моего заклинания протега, но кумиларис разметал щит, а следом и волшебника, устроив фейерверк из внутренних органов. Кровь и кишки сбили с ног пятого, дав мне время сориентироваться, кидая в противника мощный редукта. Тонкий и очень быстрый луч оказался слишком тонким и слишком быстрым. Ударный эффект заклинания сработал почти как крупнокалиберная пуля, а поднявшийся на руках балахонщик поймал его прямо в грудь. Раздался дикий хруст, а балахон на спине мужика вздыбился. Секунда, и тело упало замертво. Гоминум ревелия. Убедился я в отсутствии кого-либо вокруг и быстро направился к державшей протега дельфине. Макс, дельфина смотрела на меня нечитаемым взглядом, а девочки вообще выглядели бледными и напуганными. Правда, Гермиона была готова в любой момент сделать хоть что-нибудь, хоть и выглядела не очень. Спасибо, что не пришлось выбирать. Выбирать? Я не новичок в боях, но никогда прежде не приходилось оказываться в ситуации, когда, возможно, придется убить родного человека. Мы спешно двинулись дальше. Те волшебники пришли не комплименты делать. Если бы там и вправду оказался ваш муж, а остальные решили бы воспользоваться беззащитностью девушек, что бы вы сделали? Отец бы не позволил. А представь, что позволил. Что дальше? Идиотизм. Стал врагом, умри. Все просто. Третьего не дано. Или вы бы. Хватит, веско сказала дельфина, сердито глянув на меня. Я сделала бы то, что нужно. И я пыталась понять, всех убивать или нет. Мам, мы прошли еще несколько сот метров по лесу, прежде чем дельфина достала из мантии цепочку. Беремся за нее. Все взялись за цепочку. Портус. Вихрь пространственного искажения закрутил нас в карусели, а в следующий миг мы оказались в просторном, но слабо освещенном зале, стоя на ковре. Мрак зала рассеивал разве что огонь в большом и высоком каменном камине, но его было недостаточно, чтобы рассматривать окружение. «Останетесь здесь?» – спросила дельфина. Астория и Дафна, бледные как смерть, на негнущихся ногах двинулись к дивану, очертания которого проскакивали в огне камина. «Лучше мы отправимся по домам, тогда камин в вашем распоряжении, и не беспокойся, это явно были какие-то отребья из лютного. Осанка, движение, манера говорить, неумехи, слишком. быдло, говорите, как есть. Да, Макс, быдло. Потянув за руку растерянную и шокированную Гермиону, я подошел к камину и зачерпнул из подставки рядом горстку пороха, кинув ту в огонь. Пламя позеленело и перестало давать жар. Взяв еще горстку, всучил ее в руки Гермионе. «Говори, дырявый котел». Поняла, та потерянно покивала, но зашла в огонь и механически произнесла: «Дырявый котел», тут же бросив горстку. Я быстро последовал за ней, и через миг стоял в пустом пабе, а рядом стояла Гермиона, оглядываясь. «Что случилось, дети?» Подбежал обеспокоенный бармен Том, как всегда, в своем обычном рабочем костюме. «Беспорядки на чемпионате. Возможно, у вас будет сегодня много гостей. Мы пойдем». Когда я почти довел Гермиону до выхода, бармен Том нас окликнул. «Куда? Там же Макгловский мир. Там Макглы. Там опасно. Ха-ха-ха». Истерично засмеялась Гермиона. Похоже, ее таки накрыло. Наколдовав палочкой не особо эффективные успокаивающие чары на девушку, ибо эффективных именно чар попросту нет, обратился к тому: «Мы там живем, сэр, и поверьте, опасность явно преувеличена». Наложив на нас маглоотталкивающие чары, я вывел Гермиону на улицу, а девушка все продолжала смеяться, а через пару секунд беззвучно заплакала. Прижав ее к себе, обнял. Так и стояли под светом уличных фонарей и звуки проезжающих автомобилей, но никто нас не видел. Когда плечи Гермионы перестали содрогаться от беспорядочных всхлипов, она отстранилась и посмотрела на меня чуть опухшими и покрасневшими глазами. «Ты их убил?» «Да». Молчание. Гермиона уткнулась мне в плечо. «Странно», — тихо просипела она. «Что именно?» «Мне с тобой спокойно. Это взаимно». Постояв так пару минут, мы начали решать, что делать. «Вызову рыцаря и отвезу тебя домой. А ты?» «А что я?» Проголосовав палочкой, посмотрел ей в глаза. Зародившийся момент был беспардонно прерван визгом тормозов и появлением трехэтажного фиолетового автобуса. И чего я раньше на общественном транспорте мотался туда-сюда? «Ночной рыцарь спешит на помощь волшебникам, попавшим в беду», — бодро заговорил высунувшийся в открытые двери небритый парень в неряшливо надетой форме кондуктора. «Куда?» Мы зашли внутрь, а Гермиона назвала адрес. Не успели мы сесть, как автобус набрал скорость резко, но я держал Гермиону, попутно вцепившись в поручень. Пара минут экстремальной езды, и вот автобус резко остановился. «Приехали!» — бодро закричал кондуктор. «С вас сикли трикната!» «Держи, сдачи не надо!» — я вручил парню галлеон. «Спорить не буду!» Монетка тут же исчезла в его руке, а мы вышли возле частного дома, принадлежащего людям с достатком явно выше среднего. Сняв с нас чары и проводив молчаливую и понурившуюся девушку до самого крыльца, нажал на звонок. Спустя только полминуты, дверь открылась, а перед нами предстала миссис Грейнджер в домашнем халате. «Гермиона, Макс, что случилось? Почему вы приехали ночью?» — спрашивала она, пропуская нас в дом. «Долгая и неприятная история. Беспорядки на чемпионате. Пришлось. Нелегко. Проходите, давайте, разувайтесь. Я чай поставлю. Идите в гостиную». Быстро скинув вещи, я последовал за бредущей на автопилоте Гермионой. Она дошла до гостиной и села на широкий диван, устало подобрав под себя ноги. Я сел рядом, и девушка тут же положила голову мне на плечо. Сидели мы так минуту, не больше, но Гермиона заснула. Я не знаток в психологии, но может, после такого стресса и увиденного, в итоге оказавшись в родном доме, ее попросту вырубило, кто знает. Когда в зал зашла мама Гермионы, сверху, со второго этажа, спустился и ее отец. «О, Ка!» — хотел он громко поприветствовать, но я прислонил палец к губам, кивнув на спящую на моем плече девушку. «А-а, ясно». Мистер Гринджер тихо подошел, поздоровался со мной за руку, а миссис Гринджер разлила нам по чашечке чая. Молча выпили. Аккуратно встав с дивана и положив на него Гермиону, подложил под ее голову подушку и накрыл поданным миссис Гринджер одеялом. «Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством», — тихо прошептал, направляясь на выход. Уже на пороге ко мне обратилась мама Гермионы. «Но куда ты в такой поздний час? Может быть, у нас заночуешь?» Сняв сумку с плеча, достал тетрадку и быстро черкнул записку. «Там ужас, что творилось. Попробуйте сделать так, чтобы когда она проснется, увидела вас и записку». «Хорошо», — миссис Гринджер приняла эту записку, «но не стоит беспокоиться. У нас, волшебников, есть способы быстрого перемещения». «Эх, как знаешь, Макс. Доброй ночи». Покинув дом Читы Гринджер, Прошелся немного по улице, обдумывая случившееся. Окклюменцию я выкрутил на максимум, и, как и всегда, не почувствовал ничего. Нужно ли сейчас ее ослабить, чтобы проникнуться фактом убийства людей? Ослабил, без изменений. Зато добавилось переживаний за Гермиону. Черт! Зайдя в темный проулок, позвал Кричера. С тихим хлопком передо мной появился домовик, склонив в приветствии голову. Старый Кричер, в сторону приличия. Я устал, перенеси меня в дом на Гримма. Протянул я руку домовику, и тот коснулся меня, и крайне мягкая воронка аппарации буквально сменила декорации вокруг меня. Доля секунды, и я стою напротив портрета Вальбурги. Макс, не думала, что ты появишься среди ночи. Все завтра, леди Вальбурга. Я устал, Кричер. Проводи меня в мою комнату. Добравшись до постели, не раздеваясь, грохнулся в нее лицом в подушку и почти сразу заснул. Глава 23. Комментарий к глава 23. Сильно ее вычитано совсем, однако, да. И мне кажется, какие-то сцены не написаны, я что-то упускаю, а значит, могут добавиться не влияющие ни на что сцены, но проясняющие упущенные вопросы. Автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации, и единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941911970257. Утром после матча по квиддичу я первым делом рассказал портрету Вальбурги о произошедшем на чемпионате. Рассказал и про удачную ставку, деньги с которой иду забирать. Посетовал на несколько непонятное мне поведение дельфины во время нападения. Причины могут быть самые разные, говорила Вальбурга, пока мы пили чай. Она, само собой, пила нарисованный, как и всегда. Но поверь мне на слово, раз дельфина не начала убивать их сразу, значит, на то были причины, какие-то ее цели. А за безопасность девочек она не волновалась тоже неспроста. Что она сама сказала, что пыталась определить, есть ли среди напавших ее муж, и на основании этого знания уже действовать. Маскировка этих балахонов и масок так хороша, они казались абсолютно одинаковыми, пока не начали двигаться. Там уже, да, была очевидная разница между волшебниками. Значит, Макс, прими за данность ее объяснение. По крайней мере пока. Скорее всего, она была готова в любой момент применить магию, но, если бы она это сделала, те пожиратели сразу бы ответили, а там уже только давить их до победного, а не выяснять, кто есть кто. Возможно, она хотела, чтобы они начали двигаться, сделать пару шагов, а там определить, кого убивать, а кого нет. Стройная теория, но мне не нравится, что она не принялась сразу защищать девочек. А что ты знаешь о ее методах защиты? Может быть, они уже были защищены? Как я и говорю, пока что стоит принять слова дельфины как данность, но не закрываться от других теорий и возможностей. Лучше скажи, что собираешься делать с деньгами? Не знаю, честно говоря. Думал вложить часть во что-то, но совсем не знаю во что. Деньги должны работать, безусловно, покивала леди Вальбурга, закурив. Однако, я считаю, что для этого нужно знать, как работает экономика магической Англии. Можно найти перспективных учеников в Хогвартсе и финансировать их проекты, но молодость, она такая. Сейчас ученик что-то хочет, через месяц уже нет. Выдержать нагрузку и конкуренцию тоже не каждый способен. Почти всю сферу услуг заняло министерство, потому частные лица развивают или производство, или выращивание чего-то, или же продажа и перепродажа. Пока будешь в Хогвартсе в этом году, попробуй изучить потребности волшебников в готовых товарах, ингредиентах или услугах. Во время Первой магической войны многие производства пострадали. Они принадлежали в основном тем, кто не хотел примыкать ни к одной из фракций, ну, а методы переговоров Темного Лорда крайне радикальны. Вряд ли сейчас многие смогли встать на ноги. Ты не рос в магическом мире и у тебя может быть свежий взгляд на вещи. После такого вот короткого, но содержательного разговора, я отправился в банк Гринготтс для получения полагающейся мне суммы. Гоблины были не особо рады моему выигрышу. Для его получения меня отвели в отдельный кабинет и в небольшой кошелек мы часа полтора сгружали стопки галлеонов. Часть денег я разменял на фунты, около 1000 галлеонов. Как оказалось, тут есть ограничения на размен, только для маглорожденных, по крайней мере по документам, и с годовым максимумом в 10 тысяч фунтов. То есть за один год ты можешь пустить в размен 10 тысяч фунтов. Странно, учитывая, что цены Магмира растут аналогично ценам в обычном. Проще говоря, покупательная способность галлеона изменяется точно так же, как и фунта. Ох, ну эту экономику, пока что, к Моргане. Вторым пунктом был дом Найтов, где слегка перекусив, позвонил Гермионе и справился о ее самочувствии. Вроде бы нормально, но голос девушки был куда более нейтральным и спокойным. Может быть, выпила чего от нервишек, все может быть. Вернувшись в дом на Гримма, отправился в тренировочный зал, где по расчетам Равины учился аппарировать. Давно уже надо было заняться этим навыком. Все оказалось довольно просто, волевым усилием, с палочкой или без, раскачиваешь свою магию, выплескивая вокруг себя, попутно в мельчайших деталях представляя нужное тебе место. Оборот вокруг на пятке, и тебя переносит в это самое место. Благодаря расчетам Равины, первая операция удалась и прошла она без каких-либо неприятностей, четко и ровно. Окклюменция же позволяла очень точно и быстро представлять нужное место, и в воображении это место не смазывалось. Весь день потратив на тренировку аппарации, а после, спросил у Вальбурги, не знает ли она, что это за заклинание или умение, когда волшебник в образе черного или какого другого дыма летает в пространстве. К сожалению, суть такой магии ей неизвестна, так, общее сведение. Это называется боевой трансгрессией для волшебника, не занимающегося боевой подготовкой в общем, и сражениями в частности, навык довольно бесполезный и сложный. Вальбурга понятия не имела, как этим овладеть, да и в библиотеке такого быть не должно. Это умение манипулировать магией появилось не так давно, в пределах 60 лет тому назад. В итоге я пару раз съездил на Косую Аллею, закупил все необходимое, убедился в наличии всего, что нужно, купил волшебную палочку у Кидделла, практически полностью неподходящую мне. Вторая палочка нужна для возможности тренироваться в магии и учиться чувствовать ее не только вместе с Гермионой, но и по отдельности. От Дельфина не было никаких вестей, но я не отчаивался, разберемся как-нибудь насчет ученичества. Утром 1 сентября, как и в прошлые годы, меня до вокзала подвез Джон, пожелав успехов в учебе и прочих начинаниях, пообещав слать задания из обычной школы с пиратом. Впервые, пожалуй, за прошедшие годы, я решил отказаться от идеи тащить в школу чертов сундук, которым все равно не пользуюсь. Переодеваться в школьную форму я тоже не спешил, да и погодка нынче холодная, мрачная, а с неба без перерыва хлестал тяжелыми каплями дождь. В итоге, в своем грейв с костюме и сумкой за плечом, в который раз лавировал в толпе спешащих по делам обычных людей, меня немного рассмешило семейство Уизли не в полном составе высаживающееся из трех обычных такси. Совы, вещи, сундуки, бедные таксисты. Надеюсь, им заплатят, а не пульнут конфундуса. Само собой, с Уизли был и Поттер. В общем, не стал я обращать на них особого внимания и отправился дальше. Занятно, но я выровнялся в росте с большинством взрослых мужчин, что не могло меня не радовать. Надеюсь, подрасту еще немного, добрав-таки привычные мне сантиметры ввысь, так сказать.